1.03. Черри Крик. 10 сентября, пятница. Мерин катился вверх по последнему пандусу на третий последний этаж парковки при кондоминиуме Черри Крик Молла. Машина остановилась, не доехав 30 футов до зарядной станции. Ник там ее и оставил, зная, что Мак или кто-нибудь из ребят дотолкает Мерина до места. На зарядку в японской зеленой зоне ушло меньше 40 минут. Здесь, в Молле, оборудование было старым, и даже на частичную зарядку потребовалось бы часов 12. Но неважно. Сато прошел через два контрольно-пропускных пункта, предъявив свою Никака. Тонкая карточка была черной, а не зеленой, какую обычно носили дипломаты или заезжие иностранцы. Никаких проблем не возникло. Но Ник знал, что впереди еще последний КПП, где проверяли на наличие оружия. Если Сато полагал, что дипломатический статус позволит ему пронести оружие внутрь кондоминиума Черри Крик Молл, то его ждало серьезное разочарование. Сама американская президентша не смогла бы пронести в комплекс оружие, спрятанное в лифчике. Они находились в тамбуре безопасности. За проверочной стойкой стоял Ганни Г., старший эксперт по оружию и глава службы безопасности Молла. Возможно, ему позвонил кто-то из ребят на предыдущих пунктах. Ганни Г., бывший морской пехотинец, человек неопределенного возраста, но явно за 60, сохранял хорошую форму и мог быть опасен. Старые шрамы словно скрепляли его загорелое квадратное лицо под коротко стриженными волосами. Ник передал свой ГЛОК 9 калибра и замер в ожидании. В бывшем торговом молле, в отличие от зеленой зоны, не было аппаратуры МРС или многоуровневой системы безопасности, но рентгеновская установка и древний детектор взрывчатки и пороха сделали свое дело. Ник видел изображение себя самого и Сато на экране перед Ганни слева от стойки. У Сато были с собой здоровенная пушка в подплечной кобуре слева, небольшой пистолет в поясной кобуре у левого бедра, крохотный полуавтоматический пистолет на ремешке, крепившийся к правой голени, и жуткого вида нож на поясе у правого бедра. Прежде чем Ганни Г. успел прорычать свои требования, Сато сказал: «Прослушайте это, пожалуйста». «Прослушайте, пожалуйста». Японец протянул свою Никака. Когда Ганни Г. просканировал ее, Сато включил наушник и электронные очки, чтобы обеспечить доступ к зашифрованной в них информации. Выражение лица бывшего морского пехотинца не изменилось, но, возвращая карточку, он проворчал: «Проходите, мистер Сато», без всяких попыток разоружить его. Челюсть Ника буквально отвисла от удивления. Он знал это выражение, но никогда не видел, чтобы челюсть у кого-то отвисала на самом деле, и тем более никогда не испытывал этого сам. Внутренние двери открылись, турникет повернулся. Сато отошел в сторону, сделав своей громадной рукой приглашающий жест: «После вас». Ник направился в свой бокс. В этом районе города, видимо, в который раз уже упало напряжение. И хотя генераторы питали системы безопасности дверей, зарядные участки парковочной зоны, камеры наблюдения, двери боксов, наружные самонаводящиеся автоматы и другое основное оборудование, освещение выше полуэтажа второго уровня отсутствовало. А некогда изящные прозрачные панели, уложенные по всей длине потолка, покрылись таким слоем пыли и грязи, что внутрь проникал лишь слабый и болезненный желтоватый свет. Большинство вентиляторов в местах общего пользования были также отключены, а поскольку при падении напряжения все открывали двери боксов, воздух был насыщен запахами нескольких тысяч людей, грязного белья, пищи и мусора. Ник остановился у перил в 20 футах над остатками фонтана, который когда-то пускал вверх струю перед универмагом Сакс 5-я авеню. В этом пространстве все еще размещались несколько дорогих боксов без окон, хотя теперь оно выглядело не очень привлекательно. У стальных дверей валялись драные мешки с мусором, гора высотой с человека. Ник посмотрел вниз, туда, где прежде висела скульптура, изображавшая диких гусей. Большой трапециевидный фонтан, отделанный мрамором, давно уже бездействовал. Чаша его заполнилась землей, и обитатели местных боксов пробовали выращивать там овощи. Но с высокого потолка все еще свисали несколько стальных кабелей, и сохранился один бронзовый гусь. Ник помнил, что когда он заглядывал сюда в детстве и юности, гусей было несколько. Они летели цепочкой, снижаясь, чтобы сесть на воду. У самого первого ноги были напряжены и раздвинуты. Казалось, он поднимает брызги там, где перепончатые лапы касаются поверхности воды. Сколько же было гусей? Ник не мог вспомнить. 6? 8? Больше? Чтобы вспомнить, нужно было прибегнуть к флешбеку, а Ник не собирался расходовать его на такие пустяки. Единственный оставшийся гусь парил в футах в 10 над импровизированным огородом. Широкие бронзовые крылья были раскинуты, ноги начинали расходиться, точно жесткие перепончатые шасси. Ник не знал, почему он остановился здесь, в то время как за ним шел Сато. Только потому, что он всегда останавливался здесь на секунду и смотрел на одинокого гуся. Сердито покачав головой, он пошел дальше, к бывшему Бэйби Гэпу и своему дому. Все обитатели пяти других боксов внутри торгового центра были дома, сидели за стенками-перегородками и лежали под одеялами, потому что получали пособие по безработице, и идти им было некуда. В соседнем боксе храпела старуха. Пара, жившая в боксе напротив, ругалась, двухлетний ребенок вторил воплем родителей, и все эти крики, слившись воедино, приближались совсем близко к смертоубийственной чистоте. В боксе старого солдата было тихо, как всегда. Тихо. Ник всякий раз ждал запаха тления, который известит всех, что старик наконец-то повесился или застрелился. Но в двух других вовсю работали телевизоры. Звукопоглощающий поток Бэйби Гэпа располагался на высоте 12 футов, а тонкие перегородки боксов поднимались только на 8. Ник открыл дверь и впустил Сатом крохотную комнатушку, чувствуя, как в нем закипает злость. Какого черта они вторгаются в его частную жизнь? Но мистер Накамура потребовал, чтобы шеф его службы безопасности посетил жилище Ника, и первый денежный перевод мог состояться только после этого визита. Он понял, что утром забыл застелить кровать. По иронии судьбы, именно такого рода аккуратностью он неизменно гордился, смешным нелепым образом, перед Дарой. Ник всегда убирал постель, и до знакомства с Дарой, и потом, если у нее в спешке перед работой не доходили до этого руки. Незастеленная кровать бросалась в глаза тем сильнее, что она занимала треть всего пространства. Ник не предложил Сато сесть по двум причинам. Во-первых, он его сюда не приглашал. А во-вторых, единственным седалищем кроме кровати был стул у маленького стола, на котором Ник раскрыл виртуальную клавиатуру своего телефона. Вряд ли стул был достаточно крепок для Сато, ибо и Ник это едва выдерживал. Но японец не изъявил желания сесть. Подойдя к стене напротив кровати, где висел 17-дюймовый плоский экран, он включил телевизор и провел своей карточкой по электронной щели. На экране мгновенно появились три ряда лиц, в общей сложности 18. «Узнаете их?» – спросил Сато. «Большинство. Некоторых». Когда-то Ник знал их всех, свидетелей и подозреваемых по делу об убийстве Кейга Накамуры. Но флешбэк, по иронии судьбы, имел побочный эффект. Он притуплял память. Словно имея в виду этот неупомянутый никем из них двоих факт, Сато сказал: «По мнению мистера Накамуры, вам следует потратить несколько часов на то, чтобы восстановить их дела и обстоятельства допросов с помощью наркотического флешбека, прежде чем начать расследование. Я настоятельно рекомендую вам флешбэчить на одного, максимум на двоих за раз, чтобы ускорить ход реального расследования. Сколько времени вам нужно на сеансы?» Ник пожал плечами. «Расследование этого убийства заняло 4 месяца моей жизни. Если флешбэчить на все, восстанавливать все дела и допросы, я смогу начать где-то к Рождеству». «Это, конечно же, абсолютно неприемлемо». «Хорошо. Как считаете вы оба, когда должна начаться оперативная часть нового расследования? Через месяц? Через 2 недели?» «Завтра рано утром», — сказал Сато. «Вы специалист по запуску флешбэкных воспоминаний. Выберите важнейшее, чтобы восстановить их с помощью флешбэка сегодня днем и вечером, потом хорошо выспитесь. А утром, когда вы заново начнете расследование, я к вам присоединюсь». Ник открыл было рот, чтобы возразить, но тут же его закрыл. Это не имело значения. Имело значение одно – перевод денег на его карточку. Сато кивком показал на карточку, провел ею по щели своего телефона и вернул Нику. «Здесь сумма, достаточная на первый месяц», – объяснил он, включая, конечно, и деньги на покупку флешбека, на транспорт. «Вам понадобится новая машина, как сказал мистер Накамура, и на другие непредвиденные расходы. Все ваши траты будут, естественно, контролироваться нами в реальном времени». Ник молча кивнул, но когда Сато двинулся к двери, он сказал: «Трое из этих 18 мертвы». «Да, я знаю. Но вы хотите, чтобы я флешбэчил на них тоже и не выпускал их из поля зрения во время расследования?» «Да». Ник снова пожал плечами. «Я вас сопровожу до выхода». Эта фраза прозвучала архаично даже для немолодых ушей Ника, и ему было трижды наплевать, найдет ли шеф службы безопасности Накамуры выход из мола или нет. Он только хотел убедиться в том, что Сато ушел. Удивительно, но Сато не направился ни к одному из тамбуров, а пошел в сторону северного полуэтажа и административного коридора рядом с бывшим магазином Ральфа Лорена. Там его ждали Ганни Г. и Маркс, сержант службы безопасности в черной бронеодежде. Вчетвером они вышли в дверь и поднялись по лестничному пролету. Когда падало напряжение, лифты не работали, а оттуда выбрались на крышу. Ник знал этот выход, он запомнил код доступа, а в чуланчике его бокса лежали 100 футов альпинистской веревки «Перлон-3», карабины и подвесная система, на случай, если придется срочно покинуть здание через крышу. Теперь он прищурился в мглистом свете. Дым все еще поднимался в нескольких милях к северо-западу. Вертолет, прилетевший за брат Сато, был из новых, бесшумных, Он больше походил на стрекозу, чем на вертолеты ДВБ, полиции и другие известные Нику. Единственным звуком при посадке Ник никому не мог сказать, что на крыше бывшего мола есть вертолетная площадка с инфракрасной разметкой, был хруст гравия, попадавшего на грязные световые фонари и давно не работающие солнечные панели. Сато забрался в кабину, не сказав никому ни слова. Вертолет Накамуры взмыл в воздух и направился на запад. Когда они спускались, Ганнига сказал: «Ну и дружков ты нашел себе, Ник». Тот лишь хмыкнул в ответ. Нику не нужно было выходить из мола, чтобы приобрести флешбэк. Дилеры были и здесь. Гореев встретил его в той части подвала, которая прежде была бойлерной. «Ни хрена себе», — сказал техник, увидев, сколько денег на карточке Ника. «И сколько ты хочешь потратить на флешбэк?» «Все», — ответил Ник. Он передал карточку Гэри, а тот провел ею по своему нелегальному, противозаконному, но вполне действующему терминалу с черного рынка. «Мне нужно время, чтобы собрать столько ампул». 10 минут», — сказал Ник, знавший, где Гэри хранит свои запасы. «Если хоть на минуту больше, я куплю все это на улице». «Спокойно, спокойно», — Гэри принялся делать корявой рукой успокаивающие движения. «Я принесу все тебе в бокс через 10 минут. Но только сегодня в этом здании будет до хрена несчастных флешбекеров. Хер с ними, только не тащи ко мне в бокс. Буду ждать тебя здесь через 10 минут». «Как скажешь, покупатель ты». «Чертовски верно», — согласился Ник. Гэри, как и Ник, вернулся в бойлерную через 8 минут. Ник оставил карточку и телефон в боксе, принял душ, переоделся, проверил себя старым полицейским детектором, не посадил ли Сато на него жучков, и спустился в подвал с одной лишь холщовой курьерской сумкой оливкового цвета на плече. Хотя Ник заказал немало 24-часовых ампул, все они поместились в рюкзачок Гэри. Ник уложил ампулы в свою сумку, завернув их в полотенце, чтобы не брякали на ходу. Когда Гэри ушел, Ник направился к двери, которой редко пользовались. За ней начинались трубопроводы и пространство под бойлерной, где можно было пробираться только ползком. Еще ниже располагался совсем тесный подпол для доступа к старым трубам, большинство из которых не использовалось. Трубы эти вели в мол и из мола. Люк в подпол был закрыт на цифровой замок, и никто из работающих в моле, судя по всему, до сих пор не знал кода к нему. Ник ввел 7-значный цифровой код. Он узнал его не тогда, когда поселился в моле, а при расследовании одного дела 10 лет назад. Он и другие детективы обыскивали весь лабиринт Черри Крика, всю подземную систему обогрева и канализации, искали серийного убийцу, который специализировался на детях. Закрыв за собой дверь, Ник вытащил из сумки крохотный фонарик и на четвереньках прополз ярдов 50, стараясь не касаться ржавых изъеденных труб, почти целиком заполнявших ход. Что бы там теперь ни находилось, а трубы подтекали, сочились водой, оно отпугивало даже уличную братью, которая не совалась в эту часть подземного лабиринта. Дышать здесь было тяжело. Ник добрался до первого пересечения и повернул налево. Туннель здесь был таким же тесным и вонючим. Ник отсчитал 20 шагов и остановился там, где несколько труб диаметром поменьше, тоже подтекающих, уходили в бетон. Старая сервисная дверка в стене выглядела проржавевшей, но со скрежетом открылась, когда Ник потянул ее вверх. Водонепроницаемый пластиковый мешок лежал там, куда Ник положил его несколько лет назад, после чего проверял время от времени. Ник достал полуавтоматический пистолет 32-го калибра из промасленной ветоши и сунул в сумку. Оружие со спиленным номером принадлежало детективу К.Т. Линкольн, последнему его напарнику. Такие пушки полиция обычно подбрасывала на место преступления. Ник оставил пачку старых купюр в термопакете и достал оттуда дешевый, неотслеживаемый уолмартовский телефон для иммигрантов. Емкий аккумулятор еще действовал, и сигнал принимался даже здесь. Присев среди вони и испарений, Ник набрал номер. «Мотман слушает», — сказал голос с пакистанским акцентом. «Вот, это доктор Би. Мне нужно, чтобы ты встретил меня у выхода из ливневки под старым мостом над Черри-Крик минут через 5». Паузы между фразами были кратчайшими. Мохаммед Мотман Аль-Махди 10 с лишним лет был лучшим тайным информатором детектива Николаса Боттома, а доктор Би – полицейским, который платил Мотману немалые деньги. Ник нередко напоминал Моту о себе и после увольнения из полиции и обычно, приходя к таксисту, приносил какой-нибудь подарок. Главное же, что Мотман все еще побаивался Ника. Тот был сильнее, а к тому же знал немало о прошлом Мота и вполне мог донести на него. «Буду через 5, доктор Би». В кино ливневки непременно были такого же размера, что и в Лос-Анджелесе. Можно свободно проехать на грузовике. В фильме 50-х годов прошлого века «Они», который Ник с Дарой так любили, целый полк проезжал по ливневке на джипах и грузовиках. Но в Денвере ливневки были узкие, покрытые слизью, и Ник полз на животе, помогая себе локтями. Наконец он выбил проржавевшую крышку и на четвереньках вылез на заброшенную пешеходную дорожку под мостом через Черри-Крик. Легкий веломобиль Мотмана, привезенный из Калькутты, когда там окончательно перешли на машины с электроприводом, ждал Ника в тени моста. Ник проскользнул на заднее сиденье. «Пещера Гросвена», — сказал Ник. Мотман кивнул и принялся крутить педали. Ник устроился поглубже, подвинувшись на грязных подушках, чтобы не было видно его лица. Флэш-пещера Микки Гросвена находилась меньше, чем в 2 милях к югу вдоль берега реки. Кондоминиумы там сгорели во время одного из первых сражений с участием реконкисты. И с тех пор их никто не разбирал и не ремонтировал. Ник сунул 5 старых баксов в руку Мотмана, 2-месячный заработок нелегального иммигранта, и сказал: «Ты меня не видел и не слышал. Если кто меня найдет, ответишь ты, Мохаммед. Можете доверять мне, доктор Би». Ник уже ушел, нырнув из веломобиля в отверстие в подвальной стене. Путь шел по пропахшему мочой коридору, потом вверх по 2 лестничным пролетам, потом остановка в коридоре, который не вел никуда. Впереди голая кирпичная стена и обгорелые обломки. Ник стоял там столько, сколько требовалось, чтобы его хорошенько разглядели приборы ночного видения и инфракрасные камеры. Стена отъехала в сторону, и Ник вошел в складское помещение без окон, размером с 1/2 городского квартала. Единственный свет здесь давали химические светящиеся палочки, воткнутые в восковые холмики на полу. В темном помещении стояло несколько сотен низких кушеток, может быть, целая 1000, и на каждой лежало подергивающееся тело. Над каждой висела бутылка, подобие капельницы. В прихожей Ника встретили Гросвен и громадный вышибала. «Детектив Ботом?» – спросил Гросвен. «Кажется, у нас никаких проблем нет». Ник покачал головой. «Больше не детектив, Микки. Мне нужны кушетка и капельница». Гросвен продемонстрировал почти беззубую улыбку и показал рукой в громадное темное пространство. «Кушетки есть, кушетки и время. Все время мира. Сколько времени вам нужно, детектив?» 600 часов». Бровей у Гросвена не было, и удивление он изобразил одними глазами. «Хорошее начало. Как у вас сегодня, детектив, наличные или записать на вас?» Ник дал ему 50-долларовую купюру. «Лоуренс», — сказал Гросвен. Гигантский вышибала в чешуйчатой бронеодежде повел Ника к кушетке в полупустом уголке и умело ввел ему в вену иглу капельницы. Ник пихнул сумку под кушетку, засунув перед этим маленький пистолет себе в карман, хотя и знал, что деньги и ампулы с флешбеком здесь будут в безопасности. Флэш-пещеры для этого и были предназначены. Микки и месяца не прожил бы, если бы его клиентов стали вдруг грабить. А он содержал пещеру уже больше 10 лет. Непрерывный флешбэк в течение более чем 20 часов вызывал проблемы с почками и кишечником. А кроме того, он приводил к неприятностям с психикой. Разум при возвращении в мир не мог отделить одну реальность от другой. Нику было наплевать на психику, он уже знал, какую реальность выберет. Но он запланировал 4-часовые перерывы, чтобы прогуливаться по внутренней дорожке наверху, размять мускулы, зайти в туалет, съесть 2 энергетических плиток. Раз в 1-2 недели он будет мыться в общем душе, что в соседнем помещении, может быть. 600 часов с Дарой, неполный месяц, было недостаточно, но ведь это только начало. Он лежал на кушетке. Шланг с иголкой был достаточно длинным, чтобы при необходимости дотянуться до пистолета. Ник взял 1-24-часовую ампулу, визуализировал исходную точку воспоминаний, пробил уплотнитель и сделал глубокий вдох.